Глава 9. Транспортный корабль «Восьмой форпост» прибыл в систему Анура меньше, чем через сутки после завершения моих переговоров с Лиртом, Кангайглом и адептами Среднего Круга. Достичь необходимых договоренностей удалось достаточно быстро. Впрочем, удивления это не вызывало. Союзники находились не в том положении, чтобы вдумчиво торговаться за каждую мелочь. Транспортник привез большую партию съемных модулей, специально созданных нами для быстрой модернизации любых боевых кораблей, выпущенных либо задолго до активной фазы вторжения, либо уже после нее. Доставленные восьмым форпостом сканеры, генераторы маскировочных полей и элементы динамической силовой защиты не требовали сложного монтажа. Они предназначались для размещения на внешней обшивке кораблей и работали практически автономно, нуждаясь только в питании от корабельной энергетической установки. Эффективность такого подхода, естественно, была ниже, чем если бы модули полноценно интегрировались в систему управления кораблем, но зато они обладали целым рядом преимуществ, очень полезных для нас, но не всегда приятных для лягуров. Первыми несомненными плюсами являлись скорость и относительная простота их установки на корабли, и в этом наши с лягурами интересы полностью сходились. А вот дальше начинались нюансы. Я не собирался отдавать союзникам созданное нами оборудование навсегда. Речь шла лишь о передаче в пользование на время ведения совместных боевых действий. При этом и мы, и лягуры отлично знали, что попытка просто не вернуть нам модули ни к чему хорошему не приведет. Для лягуров они являлись некими черными ящиками. Я не говорил этого прямо, но Лирт Кангайгл не вчера родился и наверняка понимал, что если уж я выдвигаю требования о возврате, значит, у меня есть способы добиться их выполнения. Способы действительно имелись. Каждый модуль был снабжен системой самоликвидации при попытке несанкционированного вскрытия. Кроме того, все оборудование могло при необходимости принимать дистанционные команды, так что превратить ценнейшие блоки в кучу бесполезного хлама я мог в любой момент, хоть и надеялся, что этого делать не придется. Сама по себе такая импровизированная модернизация кораблей лягуров могла значительно усилить их флот, но вряд ли была способна обеспечить союзникам решающий перевес в предстоящем сражении. А вот при поддержке их действий средствами РЭП-барракуды, скаута и восьмого форпоста шансы союзников на успех возрастали многократно, так что наше участие в контрударе по захваченным роем звездным системам общности подразумевалось, как само собой разумеющееся. Со стороны лягуров в обсуждении деталей предстоящей операции принимали участие высокопоставленные военные и почти все адепты Среднего Круга, но как только стало ясно, что решить осталось только чисто технические вопросы, Лирт Кангайгл остановил дискуссию и заявил, что ему необходимо продолжить переговоры с Тантом Ричем в формате один на один. Глава общности пригласил меня в свой рабочий кабинет, чем-то напоминающий филиал ботанического сада, где приоритет отдавался влаголюбивым тропическим растениям. Много воды, зелени и ярких экзотических цветов, испускающих сложные, но довольно приятные ароматы. И, конечно, влажная жара. Она здесь была везде, но я к ней уже начал привыкать. Условия, комфортные для лягуров, не всегда нравились людям, но адаптироваться к ним было вполне реально. Лирт Кангайгл неторопливо взобрался на покрытую сочной травой небольшую возвышенность, видимо, служившую ему чем-то вроде стула или скамейки. Никаких спинок, подлокотников и прочих излишеств я не увидел. В естественной среде лягуры в подобных вещах не нуждались, а вот для меня здесь было приготовлено вполне привычное моему взгляду кресло, и я в него с удовольствием опустился. «Тант Рич!» — не стал затягивать с началом беседы лягур. «Я очень ценю ту помощь, которую вы уже оказали общности, и что не менее ценно собираетесь оказать в дальнейшем. Однако мы с вами оба понимаем, что у этой помощи есть своя цена, и сейчас самое время перейти к ее обсуждению. Я должен знать, какие обязательства возникнут у общности перед Бриганой 3, если нам совместными усилиями удастся вернуть контроль над звездными системами Чефал и Энгвелу и при этом сохранить хотя бы ядро нашего флота». Я внимательно посмотрел на лягура. Лирт Кангайгл был предельно собран. Он наверняка испытывал волнение, но мастерски это скрывал. Даже Лис, следивший за происходящим через камеру моей гарнитуры, воздержался от каких-либо комментариев. «Мне бы не хотелось обсуждать это в формате «услуга за услугу» и в терминах цены и товара», — выдержав небольшую паузу, ответил я союзнику. «В мои планы входят долгосрочные отношения между нашими расами, включая и послевоенный период». «Очень разумные слова. В чуть помолчав, ответил Лигур. «О будущем, пусть даже отдаленном, нужно думать всегда, даже если не знаешь, наступит ли оно для тебя вообще. Но сейчас мы должны договориться о вполне конкретных действиях. Если вам не нравится слово «цена», я не стану настаивать. В таком случае я бы просто хотел услышать о вашем видении ближайшего будущего». «Да, так гораздо лучше», — я улыбнулся уголками губ. На самом деле слово «цена» в данном случае казалось мне более чем уместным, но это ведь все-таки переговоры на высшем уровне, и демонстрировать совсем уж неприкрытый цинизм мне не хотелось. К тому же я все-таки надеялся, что в отношениях лигуров и людей хотя бы со временем произойдут какие-то сдвиги в сторону большего взаимопонимания. «Уже более года Рой владеет инициативой в этой войне», продолжил я, видя, что лигур терпеливо ждет ответа на свой вопрос. «И люди, и лигуры вынуждены обороняться. О тамланах и других расах неизвестно вообще ничего. Значит, рассчитывать мы можем только на себя. И первое, что необходимо сделать, это перехватить инициативу. В данный момент мы находимся в ситуации, когда любой выход флота из контролируемого нами пространства оставляет наши колонии без необходимой защиты. А это, естественно, недопустимо. В итоге флот оказывается привязанным к центральным мирам и не может наносить удары по захваченным роем звездным системам». «Вы знаете, как это изменить?» Сохраняя непроницаемое выражение на своей пупырчатой физиономии, спросил Лирт Кангайгл. «Знаю. Мало того, этот способ уже проверен нами на практике. Вами, кстати, тоже. С тех пор, как в системе Леганды были массово применены ракетные сборки «Сюрикен», на Леганду 4 рой больше не совершил ни одного нападения. То же самое можно сказать и о 4 из 5 наших колоний внешнего рукава». «Мне известно об эффективности сюрикенов», — обдумав мои слова, произнес Лигур. «Но отстоять верфи и заводы в системах Чефал и Энгвелу они не помогли. Впрочем, готов признать, что там их было слишком мало, и некоторые потери флоту Рой они все-таки нанесли. Тем не менее, насколько я знаю, у вас сейчас нет большого запаса этого оружия. По крайней мере, столь значительного, чтобы его хватило для защиты хотя бы ключевых звездных систем общности». «Вы правы, Лирт, но лишь отчасти. С собой у меня действительно нет значительного запаса сюрикенов. По-настоящему массово они сейчас производятся только в одном месте во всей галактике, и это место Бригана-3. Освободив ее от блокады, мы с вами получим возможность кратно усилить противоорбитальную оборону наших колоний, и это позволит нам вести рейдовые операции в пространстве Роя, не опасаясь за судьбу своих звездных систем». «Теперь ваши планы мне более понятны». Глава общности едва заметно пошевелился, чуть изменив позу. «Но все же не до конца. Вы все время говорите о необходимости рейдов в подконтрольное Рою пространство. Я понимаю, что промышленную инфраструктуру противника необходимо уничтожить. Но флоту общности вряд ли под силу решить эту задачу, даже с вашей помощью. У нас не так много кораблей, и если уж придется ими всерьез рисковать, я должен точно знать, для чего это необходимо». «Заводы и верфи противника — это лишь малая часть наших проблем», — ответил я, беря в руку коммуникатор. «Сейчас вы сами все увидите». Я коснулся пиктограммы на экране, и между нами соткалась из воздуха практически неотличимая от реальности голограмма. Перед крупными неподвижными глазами Лигура медленно вращалось объемное изображение сегмента корпуса будущего тяжелого корабля Роя. Генерал Аббас понимал, что много времени на размышления президент Рудковский ему не даст. Ситуацию в центральных мирах и так нельзя было назвать стабильной, а теперь еще и поступило сообщение об обнаружении в пространстве Федерации сильной эскадры Роя. Пока, правда, атак противник не предпринимал, но сам факт его возвращения изрядно нервировал руководство флота. Количество обнаруженных кораблей противника не позволяло говорить о полноценном вторжении, но к ним в любой момент могло подойти подкрепление, и тогда угроза быстрой потери нескольких звездных систем могла стать перед человечеством в полный рост. Хуже всего было то, что Аббас не видел для себя разумного выхода из сложившейся ситуации. В выполнимость поставленной президентом задачи он не верил. Это только в буйном воображении Рудковский, подогретом нарастающим страхом перед новым ударом Роя, план захвата Марка Ричи и его доставки в Солнечную систему выглядел реалистичным. На самом же деле все обстояло совсем не так. Это могло сработать в первый раз, когда 2 из 3 членов экипажа корабля-разведчика использовались в темную и ничего не знали об агенте Илли Нойте. Теперь же Рич уже получил необходимый опыт и ни за что не подпустит к себе непроверенных людей. Не нравилось Аббасу и то, что об операции будет знать не только он, но и все его подчиненные. А как иначе заставить их согласиться на предательство и переход на сторону мятежников? Опять в темную? Не получится. Нет, наверняка кто-то бы согласился, но команда неизбежно распалась бы на два лагеря с совершенно непредсказуемыми последствиями. Так что это точно не вариант. В итоге знать о плане будут слишком многие, а значит, сохранение тайны окажется под большим вопросом. Оказаться в руках Рича в роли разоблаченного агента Федерации генералу совершенно не улыбалось. Аббас понимал, что кто-то из своих запросто может сдать весь план операции мятежникам, и не поможет даже то, что чуть ли не две трети десантников роты капитана Банье будут заменены на сотрудников службы безопасности. Несмотря на все усилия властей, слухи о выжившей под ударами роя окраине постепенно распространялись среди рядовых граждан Федерации, и об Анне Койц и Марке Ричи знали уже очень многие. Причем немалая часть из них относилась к сепаратистам, если не с симпатией, то с полным пониманием их мотивов. Так что среди бойцов роты вполне мог найтись кто-то, готовый по-настоящему переметнуться к мятежникам. Даже в том же капитане Банье Аббас не мог быть уверен до конца. С другой стороны, отказаться от выполнения полученного приказа генерал тоже не мог. Это означало бы не просто конец карьеры, а еще и переезд в тюрьму, причем очень надолго, если не навсегда. И вполне возможно, что это навсегда будет довольно коротким. Напрягало генерала еще одно соображение. Затея с похищением несла в себе немалый риск гибели Марка Рича, а смерть этого человека могла привести к катастрофическим последствиям. Аббас не понимал, почему Рудковский и его ближайшее окружение до сих пор не осознали, что, по сути, Рич и его смехотворный по численности флот — это единственное, что сейчас стоит между набирающим могущество роем и увязшей в бесконечной стагнации Федерацией. Теоретически оставался еще один вариант. Можно было сдаться самому Ричу, рассказав ему об истинной цели операции, пока этого не сделал кто-то другой. Вот только Аббас прекрасно знал, что многочисленные люди генерала Хагена не будут спускать с него глаз, и любое подозрение в предательстве, скорее всего, закончится для него вполне очевидным образом. Наверняка у Рудковского и главы службы безопасности имеется резервный план на случай подобных выкрутасов со стороны опального генерала. Не так уж сложно найти способ его устранить и поставить во главе отряда кого-то другого, причем на любом этапе операции. Опять же, внезапную смерть Аббаса всегда можно списать на действия некого агента СБ, внедренного в ряды неблагонадежного подразделения. Умирать Аббасу очень не хотелось. Ни прямо сейчас, ни в ближайшей перспективе. Но выхода из ловушки, в которой он оказался, генерал пока не видел. Отчетливо понимал он только одно. Рудковский и генерал Хаген с нетерпением ждут от него предложения по тому самому нереальному к выполнению приказу, который якобы заставит отряд Аббаса искать спасение, перейдя на сторону сепаратистов. Если этот план не предоставить быстро, есть немалый шанс, что Хаген придумает его сам, а это было генералу совсем не нужно. Впрочем, одна идея у Аббаса имелась, и она довольно неплохо вписывалась в предыдущий ход событий, так что генерал решил пока сосредоточиться на решении понятной ему задачи, временно отложив обдумывание более глобальных вопросов. Терпение Хагена закончилось даже раньше, чем истек отведенный Аббасу срок. Видимо, его подгонял президент, и глава службы безопасности вызвал к себе генерала уже через день после его разговора с Рудковским. «Ситуация обостряется, генерал!» — без предисловий начал Хаген. «Президент настаивает на сокращении сроков подготовки операции. Что вы решили по способу внедрения?» «Легенда должна опираться на то, что уже известно Ричу». Начал излагать свои соображения Аббас. «Он молод, но дураком его уж точно не назовешь. Значит, Рич прекрасно понимает, что, захватив барракуду, он изрядно меня подставил. Изначально ведь я не знал, что он способен получить полный контроль над недостроенным кораблем Роя и вывести его из верфи. А о своих планах Рич мне, естественно, ничего не сказал. Зачем ему дополнительные сложности? Зная, что эсминец достанется сепаратистам, я ведь мог и отказаться пускать его людей на захваченную верфь. В общем, Рич меня в известной степени кинул». «Ну, допустим», — с демонстративным сомнением ответил Хаген. «Но мы ведь сейчас не ваши ошибки обсуждаем. Мне нужен рабочий план внедрения». «К этому я и веду», — Кивнул Аббас, никак не реагируя на скепсис, прозвучавший в голосе безопасника. «Рич понимает, что у руководства Федерации возникнет ко мне множество вопросов и отлично знает их причину. Думаю, понимает он и то, что верфь Роя мы захватывали именно с целью ее дальнейшего использования в своих целях. Но у противника в этой области пространства оказались слишком серьезные резервы, что и привело к провалу операции. Для нас к провалу, для него к успеху. Он-то корабль Роя захватить сумел». «Давайте уже ближе к делу, генерал!» В голосе Хагена появилось нетерпение. «А дальше все довольно просто. Проанализировав ход и итоги нашего рейда, высшее руководство поставило мне жесткое условие. Либо я и мои люди повторяем то, что сделал Рич, либо всем подразделениям отправляемся под трибунал, как пособники сепаратистов. С нашими технологиями невозможно повторить то, что сделал Марк Рич», — отрицательно качнул головой безопасник. «Мятежник об этом знает и просто вам не поверит. Даже при очень большом желании вас наказать, власти Федерации не стали бы выделять корабли и технику для операции, заведомо не имеющих шансов на успех. Аналитики моей службы тщательно изучили результаты работы группы майора Краста. Вывод однозначен. Наши техники не справились бы с той задачей, даже будь у них неограниченное время. Рич не держит нас за идиотов и прекрасно понимает, что казнить вас мы могли бы и сотней более простых способов. В том-то и дело, что теоретически шансы у нас будут», — невесело усмехнулся Аббас. «Во всяком случае, я бы не удивился, узнав, что бредовая идея, которую я сейчас изложу, родилась в головах некоторых из наших флотоводцев». «Осторожнее в высказываниях, генерал!» «Так я ведь исключительно по делу», — спокойно ответил Аббас. «Если в такую возможность верю я, то поверит и Марк Рич». Хаген в ответ лишь недовольно хмыкнул, ожидая продолжения. «Я знаю, что подчинить себе вычислитель корабля Роя наши техники не смогут. Но кто сказал, что это необходимо? В прошлый раз нам ставилась задача захватить верфь и удерживать ее как можно дольше. Сейчас приказ будет другим. Мы должны добыть корабль и доставить его в Солнечную систему. Вот только двигаться своим ходом ему при этом совершенно не обязательно. В нашем флоте еще остались буксиры. Вот ими мы и должны будем воспользоваться. В теории, так сказать. Ну или в воспаленном сознании наших гениальных стратегов. Генерал!» В голосе Хагена появилась угроза. «Я просто отрабатываю легенду», — равнодушно пожал плечами Аббас. «Именно так я буду все это рассказывать Марку Ричу». «Продолжайте». Хаген недобро посмотрел на собеседника, но развивать тему не стал. «Все должно быть сделано так, чтобы на любой стадии операции у стороннего наблюдателя сложилось впечатление, что это не спектакль, и мы действительно собираемся захватить верфь Роя со строящимся кораблем внутри. То есть, несмотря на всю сложность текущей обстановки, мне понадобится не только малый войсковой транспорт, но и два буксира, два малых разведчика, легкий крейсер и три эсминца». «А линкор вам не подогнать, генерал?» — возмутился Хаген. «У нас тут эскадра Роя в пространстве центральных миров рыскает, а вы требуете от меня 6 боевых кораблей? Что вы собираетесь с ними делать? Передадите сепаратистам?» «Зачем?» — совершенно искренне удивился Аббас. «Мне просто нужна максимальная достоверность. Мы не знаем всех возможностей мятежников, но нам точно известно, что их сканеры и маскировочные поля намного превосходят наши. Это значит, что мой отряд может быть ими вооружен на любом этапе операции. Кто поверит в мою легенду, если для захвата корабля Роя будет выделен одинокий войсковой транспорт с ротой десантников на борту? Все должно выглядеть так, будто мы действительно собираемся выполнить этот безумный план. Вы ведь хотите получить результат, господин генерал?» «Результат я получить хочу, но если выделенные вам корабли попадут в руки мятежников...» «Не попадут», — уверенно заявил Аббас. «Управлять ими будут ваши многократно проверенные экипажи, а в контролируемые мятежниками звездные системы они заходить не станут. Двигаться мы будем в направлении захваченной Роем области внешнего рукава. Если разведчики мятежников нас обнаружат, это пойдет только нам на пользу. А в нужный момент я просто сбегу. На моем десантном транспорте произойдет мятеж, и из очередного прыжка он выйдет совсем не там, где появятся из гипера остальные корабли отряда. «Будет очень хорошо, если, не обнаружив мой корабль в точке выхода, они потратят несколько недель на его поиски. Это повысит шансы, что сепаратисты их засекут, получив тем самым дополнительное подтверждение правдивости моей легенды. А я со своими людьми в это время отправлюсь к Бригане-3. Это единственное место, где мы с гарантией найдем Марка Рича. Рано или поздно он там обязательно появится». Ифрит вернулся из рейда, когда флот Легуров был уже почти готов выдвигаться к системе Энгвелу. Адепты среднего круга пришли к выводу, что первой отбивать у Роя нужно именно ее, как более развитую в промышленном отношении и имеющую 3 густонаселенные планеты. Амид Кулкарни сначала привел свой корабль в систему Шадар, но, узнав, что я улетел к Легурам, решил ничего не ждать и отправиться вслед за мной. «Мое предположение оказалось ошибочным», — доложил разведчик, как только Ифрит прибыл в систему Анура. «Тяжелый корабль Роя строится не у портала, а где-то в другом месте. Никаких намеков на то, где его искать, нам обнаружить не удалось. Однако слетали мы не зря. Теперь, по крайней мере, понятно, где противник нашел пушки сверхтяжелого класса. У боевых станций, охраняющих портал, не хватает примерно 1/3 орудий. Они аккуратно демонтированы и куда-то вывезены. К сожалению, произошло это раньше, чем Ифрит добрался до окрестностей портала». «1/3 — это сколько в штуках?» Услышанное от разведчика меня совершенно не обрадовало. 12. Калибр практически такой же, как у пушек нашей орбитальной крепости». «Значит, все-таки линкор». «Без вариантов», — невесело подтвердил мой вывод Кулкарни. «И если мы не остановим Рой в ближайшее время, за первым линкором последуют еще 2. Боюсь, такой силе в галактике не сможет противостоять никто». «Амид, вы только что прибыли из системы Шадар. Что Призрак и Томас Флу говорят о степени готовности кораблестроительного комплекса?» «Идет монтаж оборудования основных цехов», — чуть замявшись, ответил разведчик. «Я в этом не очень разбираюсь, но Томас Флу попросил меня передать вам его отчет. Там все подробно изложено. Если вкратце, инженеры решили начать работы по строительству корабля, не дожидаясь полной готовности комплекса. Несущий каркас и обшивку можно строить уже сейчас, а к моменту, когда дело дойдет до двигателя, энергетической установки и оружия, соответствующие цеха будут уже готовы. За основу Призрак предлагает взять проект «Тайфун». Таких линкоров Старая Федерация смогла построить всего 2, и оба до своей гибели успели себя очень неплохо проявить». «Я понимал, что Призрак и инженеры Томаса Флу делают все от них зависящее, но чувствовал, что мы все равно не успеваем. Слишком много еще предстояло работы, и мы вновь оказались в роли догоняющих. По моим оценкам, Рой опережал нас на 1-2 месяца. Его линкор будет введен в строй раньше, чем мы построим свой корабль, способный ему противостоять. Враг начал двигаться в этом направлении раньше нас. К тому же у него уже имелись в наличии орудия главного калибра, а нам еще только предстояло их создать. До моего отлета в столичную систему Легуров все гибкие производственные линии в системе Шадар были загружены созданием модулей для модернизации кораблей союзников, а сейчас они занимались производством оборудования для кораблестроительного комплекса. У нас катастрофически не хватало производственных мощностей. Вернее, они имелись в наличии, но только на Бригане-3, а туда еще нужно было как-то добраться, в очередной раз прорвав установленную Роем блокаду». Даже одного беглого взгляда на тактическую голограмму мне хватило, чтобы понять, почему средний круг общности так болезненно воспринял вторжение Роя в систему Энгвелу. 3 полностью терраформированные планеты с многомиллиардным населением, 10 орбитальных заводов, 3 верфи и мощнейшая добывающая инфраструктура в 2 поясах астероидов и на спутниках планет-гигантов. Сейчас все уцелевшие во время сражения орбитальные объекты были захвачены абордажными роботами Роя. Враг в последнее время научился ценить промышленные кластеры биологических рас и уничтожал их только в крайних случаях. Вот и сейчас разрушения затронули лишь 20% орбитальных сооружений. Все, что смог, Рой сохранил для себя на случай, если систему удастся удержать до подхода подкреплений. На самом деле это было нам на руку. Захваченные объекты Рой теперь считал своими, а значит, просто взорвать он их уже не мог. Что-то ему мешало так поступать. Защищать до последнего, да, а вот самому уничтожать свою технику и инфраструктуру ни в коем случае, даже если отстоять их уже нет никакой возможности. Это давало лягурам шанс отбить значительную часть потерянного в пригодном для восстановления состоянии. Планеты Рой штурмовать не пытался, прекрасно понимая, что сил для этого у него недостаточно. Вообще, легкие крейсера и эсминцы далеко не лучшие средства для подавления противоорбитальной обороны, а тяжелых кораблей у противника пока не имелось. Дело другое, что при достаточной концентрации сил можно и без них взять штурмом даже хорошо укрепленную планету. Но в данном случае перед эскадрой Роя такие задачи, похоже, не ставились. На третьей и четвертой планетах системы Ингвелу присутствовали анклавы Роя. Как и на Леганде-4, они располагались на крупных островах. А вот Ингвелу-2 все-таки удалось избавиться от этой заразы. Изначально анклав существовал и там, но флот лягуров не пожалел сил и средств для одной из самых ценных планет общности. Понеся значительные потери, он смог подавить противоорбитальную оборону Роя и зачистить захваченную врагом территорию. Случилось это лет 10 назад, и говорили лягуры о своей победе не слишком охотно. Видимо, ее цена оказалась весьма высокой. 6 легких крейсеров, 13 эсминцев, 9 корветов. Плюс к этому 2 разведчика и 3 малых десантных транспорта. Перечислил лист силы Роя в системе. Не вижу ни одного корабля старой постройки. Сплошные лакусты, скоробеи, кречеты и даже 2 крейсера проекта «Шамшир». Во флоте Старой Федерации они встречались редко, но, видимо, Рою удалось восстановить одну из верфей, на которой их строили. Ятаганам они немного уступают, а вот с лакустами вполне сравнимы. Да, Рой собрал серьезные силы. Судя по данным разведки, в системе Энгвелу сосредоточились почти все корабли противника, прибывшие в пространство лягуров. Видимо, враг сделал выбор и решил наиболее упорно удерживать именно ее. Я очень хорошо понимал Лирта Кангайгла. Добиться победы без нашей поддержки лягурам действительно было бы очень непросто. Теперь же все выглядело совсем не так печально. На месте Роя я бы просто отступил, предварительно взорвав все захваченные промышленные объекты. Вот только враг не мог так поступить, да и не знал он пока о том, что противостоять ему будет уже совсем не тот флот лягуров, с которым он имел дело во время атак на системы Энгвелу и Чефал. Лирт Кангайгл был настроен более чем решительно. Для контрудара он выделил 3/4 всего флота общности. Ядром атакующих сил стали 4 тяжелых и 9 легких крейсеров. Поддержку им оказывали 16 эсминцев, а завершить освобождение системы должны были 7 малых десантных транспортов с подразделениями, специально подготовленными для захвата орбитальных объектов. Качественный состав эскадры союзников поражал разнообразием. Здесь присутствовали и крейсера довоенной постройки, считавшиеся устаревшими уже на момент начала вторжения, и корабли, введенные в строй в первые 5-10 лет после начала активных боевых действий. Встречались и экземпляры, выпущенные в последние годы. Смотреть на них без слез было очень сложно. Тем не менее, после проведенной нами импровизированной модернизации, многие их характеристики удалось подтянуть до относительно приемлемого уровня. Кстати, если бы не наш новый транспортно-инженерный корабль, мы бы провозились с этим намного дольше. Однако кузнец проявил себя с наилучшей стороны, произведя на лягуров очень серьезное впечатление. Положение эскадры Роя в системе Энгвелу я бы не назвал устойчивым. Образно говоря, кораблям противника было не на что опереться. Обитаемые планеты с довольно мощной противоорбитальной обороной оставались под контролем лягуров, и использовать их в качестве тыла и дополнительного оборонительного ресурса Рой не мог. Наоборот, вплотную приближаться к населенным лягурами планетам его кораблям было опасно. Правда, на 2 из них существовали анклавы противника, но они контролировали лишь небольшие территории и не могли надежно прикрыть свои корабли от ударов противоорбитальных ракет лягуров. Так что о планетах Роя лучше было забыть, а захваченные орбитальные объекты вряд ли могли как-то ему помочь. Особой пользы от пусковых установок и легких плазменных пушек, смонтированных на гражданских пустотных сооружениях, обычно не наблюдалось. Максимум, на что они были способны, это выиграть немного времени, надеясь на приход помощи. Так Гарх получил повышение в должности. Теперь он командовал не только своим «Полудом», но и всем отрядом легких крейсеров эскадры. Ситуация для лягуров крайне необычная. По всем флотским канонам наших союзников вести в бой отряд кораблей мог только Кан, а Таг — это максимум командир корабля. Однако, видимо, все-таки существовала некоторая критическая сумма заслуг перед общностью, позволявшая в особых случаях делать исключения. Но крайняя редкость подобных прецедентов лишь подчеркивала незыблемость самой системы. Однако долго терпеть подобные несоответствия наши земноводные друзья вряд ли собирались. При успешном завершении операции Тага Гарха ждала новая ступень в иерархии общности. Тоже, к слову, далеко не рядовое событие в жестко выстроенной кастовой системе лигуров. В раскладе, сложившемся перед боем, меня совершенно не радовало только одно. Командующим эскадрой Лирт Кангайгл назначил Танта Гриайха, а этот лигур не вызывал у меня ни малейшей симпатии. Ну а виртуальную личность Лиса он просто бесил. Хорошо, хоть этот выдающийся флотоводец не мог отдавать мне приказы, чем он, похоже, был сильно раздражен. Однако глава общности понимал, что попытка подчинить меня Гриайху будет откровенным перебором, и отдельно обговорил мой статус как командующего силами Бриганы-3, не входящим в общую вертикаль подчиненности эскадры. Все совместные действия мы должны были согласовывать, то есть, проще говоря, Гриайх мог меня только о чем-то просить, но не приказывать. Как, впрочем, и я его. С военной точки зрения, это отсутствие единоначалия выглядело полным бредом, и я опасался, что нам это еще аукнется. Вот только иных вариантов, к сожалению, не просматривалось. Подчиняться Гриайху я бы в любом случае не стал. Мне хорошо запомнились слова Тага Гарха об отношении подобных командиров к нижестоящим, и выступать в роли ресурса, которым при необходимости можно пожертвовать, я совершенно не собирался. «Тантрич, мы начинаем», — сообщил мне Гриайх со старательно скрываемым высокомерием в голосе. На самом деле он, как и так Гарх, получил назначение, не вполне соответствующего положению в иерархии. Между тантами и главой общности у лигуров существовала еще пара каст. По общепринятым правилам, кто-то из их представителей и должен был возглавить эскадру. Вот только предыдущий командующий флотом попал в опалу, а начальник штаба, видимо, должен был оставаться в столичной системе. К тому же Гриайху досталась немалая доля славы и почестей в связи с уничтожением анклава Роя на Леганде-4 и последующим весьма успешным рейдом легкого крейсера Палута и эсминца Равга. В общем, примазался он к этим успехам знатно, и новое назначение стало ему наградой за выдающиеся достижения. Чужие достижения, естественно. Но кого в кастовом обществе интересуют такие мелочи? «Понял вас, Тант Гриайх!» Я постарался ответить максимально нейтрально. «Мои корабли займут позицию над вашим боевым ордером!» Эскадра начала разгон. В соответствии с изначально разработанным планом выйти из прыжка мы должны были недалеко от шестой планеты, вокруг которой плотность производственной инфраструктуры лигуров была максимальной. По большому счету, особой разницы, где появляться из гипера, я не видел. Нам в любом случае предстояло сначала выдержать бой с основными силами эскадры Роя, а потом планомерно вычищать систему, отбивая у врага захваченные им промышленные объекты. Но вот вариант с выходом из-под пространства в непосредственной близости от самой крупной из верфи лигуров мне совсем не нравился. Очень напрягала предсказуемость этого действия. Несмотря на приведенные мной аргументы, Тант Гриайх все-таки настоял на этом решении, и глава общности его поддержал. Очень уж хотелось союзникам с гарантией отбить столь ценный объект. Лигуры не хотели давать Рою возможности стянуть все свои корабли к шестой планете, боясь, что если там произойдет крупное сражение, их орбитальные заводы и верфи могут сильно пострадать. Ифрит и Скаут уже находились у границ системы Энгвелу, отслеживая все изменения обстановки. Очередной информационный пакет от Амита Кулкарни я получил, когда эскадра лигуров уже почти набрала необходимую скорость, и до ухода в гипер нам оставалось около 2 минут. Я понимал, что убедить союзников внести в план хоть какие-то коррективы будет непросто, но попробовать все же стоило. «Тант Гриайх, я получил новые данные от разведки!» Одновременно с моими словами на флагман союзников ушла копия информации, переданной командиром Ифрита. «Промышленный район Энгвелу-6 охраняется сравнительно слабым отрядом кораблей противника. Причем лучшие крейсера и эсминцы Рой оттянул ближе к пятой планете буквально в последние 2-3 часа». «И что из этого следует, Тантрич?» Гриайх усиленно демонстрировал, что сейчас ему не до всяких глупых сомнений. «Противник как будто специально открывает нам дорогу к вашей главной верфи и другим промышленным объектам. Я, естественно, не могу знать планов Роя, но очень похоже, что нас специально провоцируют на атаку именно этих целей». «Даже если и так, это ничего не меняет», — равнодушно ответил Гриайх. «Наших сил достаточно для решения поставленной задачи, и отклоняться от плана, утвержденного Лиртом Кангайглом, мы не станем. А теперь, Тантрич, прошу меня извинить. Мне необходимо вернуться к управлению эскадрой». Ничего другого я, в общем-то, и не ждал. «Эскадра союзников ушла в гипер», — вышла на связь с борта восьмого форпоста Джао Вэй. «Наши действия». «А у нас разве есть варианты?» Скрывать свою досаду от Джао я не видел смысла. «Идем за ними». Из прыжка мы вышли все так же рядом с четко выстроенным боевым ордером эскадры лягуров. «Как на параде идут?» Едко прокомментировал построение союзников Лис, связавшийся с Барракудой сразу, как только мы появились в системе Энгвелу. Это он, конечно, злобствовал, еще раз демонстрируя свое отношение к флотоводческим талантам Танта Гриайха. Строй лягуров был не лучше и не хуже любого другого. Противник пока находился вне зоны огневого контакта, и времени на необходимые перестроения у союзников было достаточно. Ну, если они вообще станут этим заниматься. Канал связи с флагманом лягуров восстановился, и я услышал, как Тант Гриайх отдает первые приказы эскадре. В боевой рубке тяжелого крейсера он явно чувствовал себя вершителем судеб и творцом великой победы. Лис прокомментировал происходящее не громко, но совершенно непечатно. Джао Вэй он бы, наверное, этими словами не смутил, а я как-то даже порадовался, что мой боевой товарищ высказал свое отношение к Танту Гриайху по закрытому каналу. «Запускаем фантомы!» Отдал я приказ одновременно Лису, вычислителю Барракуды и Амиту Кулкарни. В соответствии с планом мы должны были отвлечь Роя от эскадры союзников ложной атакой на третий по значимости промышленный район системы, расположенный в поясе астероидов между четвертой и пятой планетами. Корабли лягуров уже разгонялись в сторону спутника газового гиганта, на орбите которого находилась самая крупная в системе верфь и несколько орбитальных заводов. Недалеко от строя союзников замелькали вспышки гиперпереходов, и в обычное пространство вышла еще одна эскадра общности, на этот раз состоящая из призраков. Настоящими в ней были только Барракуда, восьмой форпост и скаут, но их Рой пока не видел. Ифрит присоединился к настоящей эскадре, оказывая ей поддержку передачи данных со своих сканеров. При необходимости он был готов задействовать генераторы помех и ложных целей, но пока острой необходимости в этом не было. Созданная нами стая фантомов начала набор скорости по вектору, уводящему ее далеко в сторону от шестой планеты. Обе эскадры, и настоящую, и фальшивую, Рой обнаружил практически одновременно. Я был уверен, что искусственный интеллект, управляющий действиями противника, не поверит в способность лягуров выставить столь крупный флот. Впрочем, противник уже столько раз сталкивался с нашими фантомами, что доверять одним лишь данным, поступающим со сканеров, он давно разучился. «Навстречу обеим эскадрам выдвинулись только корветы», — доложил Лис. Рой не спешил, причем не спешил как-то очень нехарактерно для себя. Раньше на появление наших кораблей он реагировал намного более жестко. Как минимум, противник мог уже сейчас начать сводить вместе разрозненные отряды кораблей, прикрывающие промышленные районы системы, чтобы потом выдвинуться в точку, откуда ему будет удобно атаковать любую из наших эскадр. К этому моменту его корветы уже определили бы, где настоящие корабли лягуров, а где фантомы, и Рой мог бы быстро ввести в бой свои главные силы, имея всю полноту информации. Однако противник чего-то ждал. Верфь на орбите, покрытого льдом спутника шестой планеты, охраняли только два эсминца и легкий крейсер. Изначально вместе с ними находилась еще и пара корветов, но сейчас они форсированно разгонялись по разным траекториям, ведущим к кораблям Танта Гриайха. Уже через пару минут корветы должны были четко определить, что перед ними настоящий противник. Их шансы уцелеть при таком раскладе выглядели нулевыми. Но, видимо, Рой считал, что такая информация стоит намного дороже пары небольших кораблей. Гриайх приказал двум своим эсминцам выдвинуться вперед и уничтожить приближающегося противника. На мой взгляд, этим он только облегчил Рою задачу, поскольку теперь его корветы могли убедиться в реальности надвигающейся эскадры еще быстрее. Собственно, так и произошло. Эсминцы лягуров не стали тратить торпеды. Они быстро сблизились с корветами на встречных курсах и расстреляли их из плазменных пушек, пользуясь преимуществом в огневой мощи и защищенности. На сверхкоротких дистанциях высокая маневренность помочь кораблям Роя не смогла, особенно с учетом поддержки, которую Ифрит оказывал союзникам, передавая их системам наведения данные со своих сканеров. Тем не менее, свою задачу погибшие корветы выполнили. «Противник идентифицировал корабли Танта Грейха», — доложил Лис. «Отряды прикрытия верфи начинают отход. Остальные силы Роя приступили к перестроению. Объединяться они, похоже, не собираются. Вместо этого противник формирует три ударные группы. Их цели пока не вполне ясны». «Ну это кому как. Я считал, что понимаю замысел противника, как минимум частично. Похоже, в планирование этой операции вмешался мой старый знакомый с вывихнутыми Декартом оптоэлектронными мозгами. Он еще в сражениях за Бригану-3 не раз демонстрировал способность к креативному мышлению. А еще он успел отметиться как большой любитель устраивать всяческие ловушки. Вот и сейчас, судя по всему, мы имели удовольствие столкнуться с одной из них. Не думаю, что Рой собирался уничтожить эскадру общности. Для этого ему просто не хватило бы имеющихся здесь сил. Но нанести лягурам серьезные потери противник мог, и я считал, что это и является его главной целью. Рою не нравились наши атаки на его промышленные кластеры, и он собирался сделать так, чтобы они прекратились хотя бы на то время, которого ему хватит для достройки своего первого за последние десятилетия линкора. «Танк Криайх! Верфь — это приманка!» Попытался я еще раз достучаться до здравого смысла командующего силами союзников. При этом для связи я использовал общий командный канал, так что слышали меня все командиры кораблей лягуров. «Сейчас Рой убедится, что вторая эскадра — фальшивка, и начнет действовать. Вы захватите верфь и пару заводов, а потом получите одновременную атаку с трех направлений и будете связаны необходимостью защищать взятые под контроль объекты. В результате эскадра понесет неоправданные потери». «Тант Рич, занимайтесь своим делом и не мешайте мне руководить боем», — раздраженно ответил Гриайх, принудительно переключив связь на закрытый канал. «Мы уже уничтожили два корвета противника, пытавшиеся нас атаковать. Так будет и с остальными кораблями врага. А что касается потерь, так во время войны они неизбежны. Мои подчиненные выполнят свой долг». Лягур был неисправим. Он уже видел себя триумфатором и плевать хотел на все остальное. Потери? Да какая победа над сильным и опасным врагом может быть без потерь? На то они и нижестоящие, чтобы умирать за высшие касты и множить славу их лучших представителей. «Противник идентифицировал фантомы второй эскадры», — доложил Лис. «Барракуда и восьмой форпост роем пока не обнаружены». Я мрачно смотрел на тактическую голограмму, наблюдая, как сражение разворачивается по наихудшему из возможных сценариев. Рой все еще не торопился. Выяснив, с какими силами лягуров ему предстоит иметь дело, противник завершил формирование ударных групп и начал неспешно выходить на исходные позиции. «Похоже, вы правы, командир», — прозвучал из спикера системы связи голос Джао Вэй. «Рой специально тянет время. Он хочет дать лягурам возможность захватить верфь, чтобы потом по ней ударить. Вернее, не по ней, а по кораблям, которые станут ее защищать. И хорошо, если этим все и ограничится. Мне кажется, враг ждет чего-то еще». «Вполне возможно». Возражать Джао я не стал. Она действительно могла быть права в своем предположении. Если Рой решил использовать для захлопывания ловушки все силы, имеющиеся у него в пространстве лягуров, он мог полностью оголить вторую захваченную систему и снять оттуда все корабли, кроме пары-тройки корветов. В этом случае нас ждало скорее появление из гипера еще одного или двух легких крейсеров и нескольких эсминцев. Тант Гриайх времени не терял. Его эсминцы и легкие крейсера аккуратно выбили немногочисленные системы ближней обороны верфи и трех ближайших к ней орбитальных объектов. Выпущенные транспортами десантные боты уже высаживали на их обшивку абордажные команды. Судя по передаваемым ифритам данным, роботы Роя во внутренних отсеках верфи отбивались яростно, и было их там немало. Противник прилагал все усилия в попытке убедить лягуров, что сражение за промышленный район шестой планеты он ведет более чем серьезно. Джао Вэй и ее абордажные роботы в этих действиях участия не принимали. Тант Гриайх считал, что справится и без моей помощи. А сам я проявлять инициативу не собирался, не желая подставлять восьмой форпост под удар Роя, который казался мне практически неизбежным. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, десант лягуров справился с задачей достаточно быстро. Силы были слишком неравными. Боевые роботы Роя, произведенные на восстановленных заводах биологических рас, обладали серьезным качественным превосходством, но атакующих оказалось слишком много, и врага просто задавили массой и высокой плотностью огня. Потери при этом союзники понесли весьма значительные, причем гибли не только беспилотные абордажные дроны, но и тяжелая пехота лягуров. Во внутренних отсеках орбитальных объектов преимущество Роя в средствах РЭП проявилось в полной мере. Беспилотные роботы союзников теряли связь с командованием и между собой, а их системы наведения давали серьезные сбои. Это вынуждало подключаться к атаке живых десантников, способных оценивать обстановку, полагаясь не только на оптоэлектронные устройства, но и на собственные органы чувств. В первую линию они, конечно, старались не лезть, но управлять действиями постоянно терявших цели беспилотных роботов им все равно приходилось непосредственно на поле боя, и высокие потери в таких условиях были неизбежны. Впрочем, кого и когда это интересовало в обществах, подобных сложившемуся у лягуров? «Союзники завершили зачистку захваченных орбитальных объектов», — доложил Амид Кулкарни. Уже сформированные ударные группы кораблей Роя, похоже, только этого и ждали. Они начали разгон к шестой планете, недвусмысленно демонстрируя лягурам свое намерение отбить обратно только что захваченные ими объекты. Ну или просто уничтожить верфи и заводы. Теперь-то противник не считал их своими, и никакие ограничения на уничтожение собственной инфраструктуры на них больше не распространялись. В каждой из трех атакующих отрядов Роя входило по два легких крейсера, 4-5 эсминцев и 2-3 корвета. Десантные корабли к ним не присоединялись, и это еще раз подтверждало мое предположение, что основная цель врага — нанесение максимальных потерь эскадре лягуров, а совсем не возвращение контроля над промышленными объектами. Танд Гриайх все еще чувствовал себя уверенно. Он отдал приказ своим кораблям перестроиться в оборонительный боевой ордер и приготовиться к отражению атаки. Я знал, как будет действовать противник. Такой тактический прием враг уже применял в системе Корнео. У меня не было никаких сомнений, что главной целью удара станут тяжелые корабли союзников. Легкие крейсера Роя, как наиболее опасные противники, отвлекут на себя внимание, а под их прикрытием эсминцы совершат прорыв. Я понимал, что пытаться предупредить об этой опасности Гриайха — абсолютно бесполезное занятие. Он отмахнется от моих слов ровно так же, как и от предыдущих. Будет только хуже. Эта упрямая жаба до последнего станет действовать вопреки полученному предупреждению. То, что я сделал раньше, было откровенным нарушением субординации, но другого шанса достучаться до союзников я просто не видел. Поколебавшись несколько секунд, я приказал вычислителю «Барракуды» установить прямой канал связи с легким крейсером «Палут». «Слушаю вас, Танд Рич». Того, что я решусь обратиться к нему напрямую, так Гарх явно не ожидал. «У нас очень мало времени, так?» Объяснять Гарху причину своего поступка мне было некогда. Не дурак, сам поймет. «То, что сейчас происходит, мы с вами уже видели в системе Корнео. Тогда кораблям Роя, сильно уступавшим в численности и огневой мощи эскадре адмирала Крайтона, удалось нанести тяжелым крейсерам Федерации значительный ущерб и надолго вывести их из игры. Здесь Рой хочет сделать то же самое. Меня ваш командующий слушать не будет, а вы, как непосредственный участник тех событий, можете и даже обязаны предупредить об их опасности». «Я попытаюсь», — после секундной паузы ответил так Гарх. «Но вы должны понимать, что это почти наверняка не принесет желаемого результата. Кто я и кто Танд Гриайх? Нас разделяют 3 ступени иерархии. Мне даже обращаться к нему без прямого приказа не положено». «Сделайте это так, если не хотите, чтобы для вашего флота все закончилось катастрофой». «Принято», — коротко кивнул Легур и прервал связь. Атакующие отряды Роя двигались все быстрее. На рубеж открытия огня из пушек легких крейсеров они должны были выйти не позже, чем через 10 минут. Что-то в выбранных противником векторах атаки мне не нравилось. С тыла эскадру союзников прикрывала планета. Ударные группы противника надвигались с лягуров с трех сторон, нанося фланговые удары. Их траектории должны были пройти по касательной к условной границе атмосферы планеты, и Танд Гриайх уже формировал на пути их выдвижение заслоны из легких крейсеров и эсминцев. А вот с фронта союзников не атаковал никто, и это казалось мне странным. Мои корабли тоже приближались к месту предстоящей схватки. Движение мы начали сразу после того, как исчезла необходимость в поддержании оптоэлектронных фантомов, созданной нами фальшивой эскадрой лягуров. И шли мы прямо к планете практически точно по тому вектору, который, на мой взгляд, Рой совершенно зря не использовал для атаки. Судя по действиям лигуров, так Гарх так и не смог ничего сделать, а может, просто не решился пойти против железных правил и устоявшихся традиций и указать Танту Гряйху на незамеченную им опасность. Додумать эту мысль до конца я не успел. В боевой рубке барракуды коротко взвыл и тут же смолк сигнал тревоги. Прямо по нашему курсу из гипера выходил новый отряд кораблей Роя. «Два легких крейсера, 5 эсминцев, 4 корвета», — немедленно доложил Лис. «Все новые постройки». Теперь расклад сил окончательно стал ясен. Четвертая ударная группа противника, до этого находившаяся в резерве или недавно прибывшая из системы Чефал, вступила в сражение в тщательно выверенный момент. Эскадре союзников теперь предстояло вновь менять конфигурацию строя, а времени на это могло и не хватить. В сражении в системе Корнео тяжесть потерь, понесенных эскадрой адмирала Крайтона, во многом стала следствием того, что очень долго не удавалось определить, какие именно корабли Федерации станут главной целью торпедной атаки эсминцев Роя. Сейчас у Танта Гряйха был шанс избежать этой проблемы, вот только рискнет ли так Гарх действовать и, главное, станет ли командующий его слушать? Ответ на оба вопроса я получил практически мгновенно. «Рич, крейсер «Полут» только что разослал информационный пакет по командному каналу эскадры», — сообщил Лис. «В нем практически слово в слово содержится твое предупреждение, но тебя он упомянул лишь как своего командующего во время боя в системе Корнео, а не как инициатор этой передачи. Правильно, кстати, сделал». Так Гарх очень рисковал. Как командир отряда легких крейсеров, он имел доступ к командному каналу, но за то, как он им воспользовался, на него мог обрушиться гнев не только Танта Гриайха, но и других адептов среднего круга. Сообщение Тага Гарха получил не только командующий эскадрой, но и командиры всех кораблей, и теперь Тант Гриайх оказался в очень неприятном положении. Просто спустить на тормозах полученное предупреждение ему стало гораздо сложнее. Вот только реакция Гриайха оказалась совсем не такой, как я ожидал. «Они что, совсем умом тронулись?» — негромко произнесла Джао Вэй. «Почему лигуры вместо перестроения легких кораблей ставят перед четвертой эскадрой заслон из тяжелых крейсеров?» Я смотрел на тактическую голограмму и тоже не понимал, что происходит. Видимо, Тант Гриайх решил, что огневая мощь трех тяжелых кораблей сможет достаточно долго сдерживать атаку двух легких крейсеров и 5 эсминцев. А может, он просто выбрал такое решение, чтобы опровергнуть своими действиями паническое предупреждение нижестоящего? Почему командующий эскадрой союзников поступил именно таким образом, мне в итоге узнать так и не удалось. Свой флагман Тант Гриайх благоразумно оставил внутри строя. С фронта между ним и атакующим противником оказались 3 тяжелых крейсера, а с флангов его прикрывали заслоны из легких крейсеров и эсминцев. При таком построении командующий эскадрой чувствовал себя в полной безопасности. Вот только Рой с этой точкой зрения был совершенно не согласен. «Легкие крейсера фланговых ударных групп Роя открыли огонь», — доложил вычислитель барракуды. Дальностью огня орудия противника превосходили пушки кораблей лигуров. Наша импровизированная модернизация была выборочной. Крейсера и эсминцы союзников обзавелись дополнительными силовыми щитами, улучшили свою маскировку и получили очень неплохие сканеры. Их пушки теперь чаще попадали в цель, но вот дальше стрелять они не стали. Та же проблема наблюдалась и с двигателями. Добавить скорости и маневренности кораблям лигуров мы не смогли. Это потребовало бы совсем других ресурсов и времени. Та же ситуация была и с броней, усилить которую в имеющиеся сроки не имелось никакой возможности. Прежними остались и системы ближней обороны. Ну, если не считать, что с новыми сканерами их системам наведения стало намного проще захватывать и удерживать цели. В общем, даже после модернизации корабли союзников изрядно проигрывали крейсерам и эсминцам Роя. Исключениями можно было назвать только легкий крейсер «Полут» и эсминец «Равга». Они кораблям противника ничем не уступали. Но в общем соотношении сил это мало что меняло. Идиотские решения Танта Гриайха грозили выйти мне боком. Я понимал, что если эскадра лигуров понесет большие потери, адепты среднего круга могут отказать мне в выделении кораблей для деблокады системы Бриганы, а командующий эскадрой союзников буквально делал все для того, чтобы так и произошло. Фланговым ударным группам Роя противостояли заслоны лигуров, в каждом из которых насчитывалось по 3 легких крейсера и 5-6 эсминцев. Казалось бы, соотношение 1:1, Но здесь против союзников действовало качественное превосходство кораблей Роя и тот факт, что враг не собирался ввязываться с заслонами в затяжной бой. Противник планировал прорваться сквозь их строй и добраться до тяжелых крейсеров. Увы, высокая маневренность и преимущество в динамике разгона давали кораблям Роя неплохие шансы на успех. Прорыву могли бы помешать орудия главного калибра тяжелых крейсеров, но Тангриайх приказал трем из них выдвинуться навстречу неожиданно появившемуся в системе четвертому отряду Роя, и теперь некому стало помогать легким кораблям огнем дальнобойных пушек большого калибра. Я гнал барракуду вперед. Десантный транспорт 8-й форпост остался далеко позади. В эскадренном бою задач для него все равно не было. А вот скаут держался рядом с моим эсминцем как приклеенный. Лис, вопреки своей обычной привычке, мои действия не обсуждал. Он не хуже меня понимал, что позволить Рою уничтожить или тяжело повредить тяжелые крейсера союзников нельзя ни при каких обстоятельствах. Мы довольно быстро догоняли отряд Роя, пока оставаясь необнаруженными. К моменту выхода противника из гипера у нас уже имелся запас скорости. К тому же малый разведчик и эсминец могли разгоняться быстрее, чем легкие крейсера, так что я надеялся успеть помочь трем тяжелым кораблям лигуров отбиться от торпедной атаки. Удивительно, но Тангриайх до сих пор не проявлял никаких признаков нервозности. По открытому между нашими кораблями каналу связи шел обмен данными со сканеров, но не более. Никаких попыток согласовать действия командующий союзников не предпринимал. Меня он просто игнорировал, но это не означало, что я должен был вести себя так же. «Тангриайх! Через 4 минуты эсминец «Барракуда» атакует 4-й отряд противника. Прошу передать эту информацию командирам 3 ваших крейсеров, выдвинувшихся ему навстречу». «Один эсминец против 11 кораблей Роя?» В голосе Гриайха сквозило надменное непонимание. «Чего вы хотите добиться? Красиво умереть?» «Даже если так, прошу довести эту информацию до командиров крейсеров». «Хорошо, я им сообщу. Хотя ваша авантюра вряд ли что-то изменит. 3 тяжелых крейсера в состоянии уничтожить этот отряд и без вашего участия. Лучше бы вам, Тантрич, воздержаться от столь необдуманных действий и ограничиться поддержкой моих кораблей средствами РЭП. Думаю, Лирт Кангайгл будет расстроен, узнав о вашей бессмысленной гибели». Продолжать эту дискуссию не было никакого смысла. Да и время пустых разговоров, похоже, окончательно истекло. Фланговые заслоны лигуров уже втянулись в бой с ударными группами противника, и с каждой минутой становилось все очевиднее, что остановить врага они не в состоянии. Эсминцы и легкие крейсера Роя почти не использовали торпеды. Они берегли свое самое мощное оружие для более достойных целей. Обе стороны уже несли потери. Однако корабли противника, подвергшиеся массированным торпедным атакам, демонстрировали очень высокую живучесть. Торпеды лигуров оставляли желать много лучшего. В основном они относились ко второму послевоенному поколению, хотя термин «послевоенные» в свете последних событий начал сильно размываться. Те, кто его придумал, имели в виду активную фазу вторжения, но сейчас боевые действия вновь велись с высокой интенсивностью, хотя до размаха 70-летней давности им все еще было далеко. Конечно, системам наведения торпед усиленно помогал Ифрит, сливая им данные со своих сканеров, но это не могло увеличить их скорость и маневренность. Маскировочные поля и генераторы помех у торпед союзников были тоже далеко не лучшими. Амид Кулкар не ставил помехи, мешая ракетам-перехватчикам и пушкам ближней обороны кораблей Роя наводиться на цели, но ему приходилось размазывать внимание между 3 локальными схватками, происходящими довольно далеко друг от друга. И это сильно снижало эффективность средств РЭП и Фрита. Лягуры превосходили противника числом, и в отличие от кораблей Роя, в применении торпедного оружия они себя никак не ограничивали. В таких условиях противник должен был нести просто катастрофические потери. Но на самом деле за 1 уничтоженный корабль союзников Рой отдавал только 1 свой, и это было очень плохо. Ни один из фланговых заслонов не потерял даже половины своих кораблей. Но прорыв 2 из 3 ударных групп Роя союзники предотвратить не смогли, и теперь, оставив позади более медленные эсминцы и крейсера лигуров, уцелевшие корабли Роя выходили в атаку на одинокий флагман эскадры союзников, и помочь тяжелому крейсеру было просто некому. И вот тут Танта Гриайха наконец-то проняло по-настоящему. Я не знал, что лигуры умеют так визжать, а командующий эскадры именно визжал, выплевывая по всем каналам связи очереди каких-то безумных приказов, причем в таких выражениях, что Лис с трудом справлялся с синхронным переводом испытывая явные затруднения в интерпретации деталей интимной жизни и физиологии земноводных в нестандартном применении к управлению действиями отрядов боевых кораблей. Корабль «Танта Гриайха» оказался в настоящей западне. Не допустить прорыва врага к флагману смог только заслон, в состав которого входил легкий крейсер «Палут». Корабли «Тага Гарха» все еще продолжали связывать боем противника. Вот только, к сожалению, это не могло изменить судьбу флагмана. С двух сторон к тяжелому крейсеру стремительно приближались сильно поредевшие, но все еще очень опасные ударные группы «Роя». Сбежать от них флагман не мог, враги были намного быстрее. Оставалось только принять бой, но двум легким крейсерам и шести эсминцам одинокий корабль командующего эскадрой мог противостоять очень недолго. Единственное, чем мы были в состоянии оказать помощь тяжелому крейсеру, это создать вокруг него максимальную плотность помех. Ифрит находился от флагмана относительно недалеко, но полностью прекратить поддержку отряда «Тага Гарха», продолжающего вести бой с кораблями «Роя», он не мог, а значит, ему опять приходилось работать на два фронта. «Противник в зоне досягаемости торпедного оружия», — доложил вычислитель «Барракуды», оторвав меня от наблюдения за схваткой вокруг крупнейшей верфи «Лигуров». Мы, наконец, догнали четвертый отряд кораблей «Роя», по которым уже вели огонь три тяжелых крейсера союзников. Правда, пока без особого результата, если не считать того, что противнику пришлось совершать маневры уклонения. Цели я выбрал заранее, это были не крейсера. На тактической голограмме я выделил 5 эсминцев «Роя». «По 2 торпеды на цель, полный залп!» «Выполнено!» «Лис, ставь ложные цели! Сосредоточь на этом все ресурсы! Торпед у нас мало, и терять мы их себе позволить не можем!» «Делаю!» Для тяжелых кораблей эсминцы были опаснее легких крейсеров. Высокая скорость и маневренность давали им больше шансов выйти на рубеж пуска торпед. Именно этого преимущества я и хотел их лишить. Пусть теряют время, отбиваясь от торпед, а справиться с легкими крейсерами у кораблей «Лигуров» все-таки больше шансов. На то у них и есть главный калибр. Вот только обезумевший от страха «Тант Гриа» их чуть не сломал весь мой план. «Всем кораблям идти на помощь флагману!» — требовал бьющийся в истерике командующий, и «Лигуры», воспитанные в духе беспрекословного подчинения представителям высших каст, начали выполнять этот приказ, полностью осознавая его бессмысленность и даже преступность. Три тяжелых крейсера приступили к развороту, ложась на предсказуемый для врага курс. Сделать с этим я ничего не мог. Союзники просто не стали бы меня слушать. «Рич, «Барракуда» обнаружена противником», — предупредил Лис. «Мне создавать фантомы твоего эсминца?» Я уже собирался дать Лису разрешение, но меня остановила внезапно возникшая мысль. «Нет, сосредоточься только на фантомах торпед, а с «Барракудой» мы поступим совершенно иначе». Я протянул руку к виртуальному экрану, коснулся гистограммы мощности маскировочного поля и потянул ее вниз, делая эсминец более заметным. «Рич, что происходит?» Немедленно забеспокоился Лис. «Пусть убедятся, кто перед ними. Думаю, я для Роя далеко не второстепенная цель, а значит, из меня получится очень вкусная наживка». Так Гарх находился на грани отчаяния. Его корабли вели тяжелый бой и делали это хорошо, но, к сожалению, исход сражения зависел далеко не только от него и его подчиненных. «Тант Гриайх» совершил непростительную ошибку, разделив эскадру на 4 отряда в попытке не допустить прорыва кораблей «Роя» к верфи и заводам. В итоге прорыв все-таки состоялся, но целью врага стали не промышленные объекты, а тяжелые корабли общности. «Тант Рич» предупреждал об этом. Да и сам Гарх не сомневался, что так и будет, вот только прислушиваться к этим предупреждениям командующий не стал. Заслон, которым командовал Гарх, смог сдержать атаку ударной группы кораблей «Роя», и, несмотря на понесенные потери, продолжал сражаться, причем вполне уверенно. Но последний приказ «Танта Гриайха» ставил крест на этой локальной победе. Отряд противника, потерявший легкий крейсер и почти все эсминцы, нужно было добить. А вместо этого Гарх получил приказ идти на помощь флагману, оказать которую его корабли все равно не смогут. Они просто не успеют долететь. Строй отряда смешался. Приказ срочно идти к флагману был отдан «Тантом Гриайхом» на общем канале, и командиры кораблей начали его выполнять, не дожидаясь команды «Тага Гарха». Большинство из них тоже были «Тагами», и необходимость подчиняться равному в иерархии воспринимали без особого энтузиазма. Даже если в их головах и возникли сомнения в разумности приказа командующего эскадрой, о том, чтобы его нарушить, они не могли допустить даже мысли. Единственное, что мог сделать Гарх, это упорядочить отступление. Палут и еще один уцелевший легкий крейсер прикрыли отход более быстрых эсминцев. Впрочем, Рой не особо рвался их преследовать. Кораблей у отряда противника осталось мало, и неравенство сил было уже слишком очевидным. В итоге из активного участника сражения так Гарх превратился в зрителя. Его крейсер уже точно никуда не успевал. Фактически сражение распалось на два очага активных боевых действий. Центром первого из них стал флагман эскадры, атакуемый двумя легкими крейсерами и шестью эсминцами Роя. А вот со вторым все оказалось не столь очевидно. Здесь три тяжелых корабля общности вступили в схватку с двумя легкими крейсерами, пятью эсминцами и четырьмя корветами противника, но в бой внезапно решил вмешаться Тантрич на своей барракуде. Поддержку ему оказывал только малый внутрисистемный разведчик Скаут, обладавший практически нулевой огневой мощью. Казалось бы, помочь трем тяжелым кораблям одиночный эсминец не мог, однако, как ни странно, это вмешательство резко изменило весь ход боя. Барракуда выпустила 10 торпед, но выглядел этот залп так, будто их было чуть ли не две сотни. Почти сразу после этого у эсминца Тантарича резко упала мощность маскировочных полей. Теперь его видели даже сканеры Палуда, хотя до сих пор так Гарх мог следить за кораблями людей только благодаря данным, получаемым от Ифрита. В первый момент Гарх подумал, что генератор маск-поля Барракуды дал сбой. Но то, как начали реагировать на произошедшие корабли Роя, заставило его изменить решение. Три из пяти эсминцев противника, уже почти вышедшие на рубеж пуска торпед по тяжелым крейсерам общности, резко сменили курс и начали разворот в сторону корабля Тантарича. Спустя несколько секунд от атаки отказался и один из легких крейсеров врага. По всем канонам эскадренного боя, выпустивший торпеды Барракуде, следовало немедленно разорвать дистанцию и выйти из зоны огневого контакта с численно превосходящим противником. Но Тантрич не стал этого делать. Его эсминец продолжал маневрировать, не позволяя врагу приблизиться на дистанцию пуска торпед, но при этом оставаясь под огнем легкого крейсера Роя. Ответить Ричу было нечем. Плазменные пушки Барракуды достать до противника не могли, но эсминец упорно не уходил, уклоняясь от залпов и иногда принимая на силовой щит удары снарядов противника. Мощности динамического защитного поля корабля людей можно было только позавидовать. Так Гарх насчитал уже 6 попаданий, а щит все еще держался, хотя и лишился уже изрядной части ресурса. Сначала два эсминца, а потом и легкий крейсер, продолживший атаку на отступающие к флагману тяжелые корабли общности, вышли на рубеж торпедной атаки. По трем крейсерам Легуров противник выпустил 34 торпеды, а через 20 секунд после этого залпа до эсминцев Роя добрались торпеды, выпущенные Барракудой. Силовые щиты кораблей противника уже были ослаблены попаданиями снарядов тяжелых крейсеров, и даже один удар торпеды был чреват для них серьезными повреждениями. Вот только среди огромной стаи фантомов, летевших к эсминцам противника, настоящих торпед было очень мало. Танту Ричу пришлось размазывать залп по 5 целям, и в результате уничтожить удалось только одну из них. Еще два эсминца получили повреждения, а двум удалось избежать попаданий. Корабль Танта Рича продолжал дразнить легкий крейсер и три эсминца Роя, выбравшие его своей целью. Теперь так Гарх понимал, зачем он это делает. Если бы не его вмешательство, к трем тяжелым крейсерам общности сейчас летели бы не 34, а почти 8 десятков торпед. Системы ближней обороны крейсеров не смогли бы сбить и половину из них, даже с учетом помощи сканеров и средств РЭП и Фрита и Скаута. Расчет Танта Гриайха на то, что тяжелым кораблям удастся не позволить эсминцам и легким крейсерам Роя выйти на рубеж пуска торпед, оказался в корне ошибочным. Командующий сильно недооценил маневренность и живучесть новых кораблей противника. Силовой щит эсминца проекта «Скоробей» выдерживал 1-2 удара тяжелых снарядов, а лакусты и шамширы могли пережить без повреждений и вдвое больше попаданий. Кроме того, эти очень неудобные цели мастерски уклонялись от огня тяжелых крейсеров, сводя количество результативных залпов к минимуму. Самоуверенность Танта Гриайха чуть не привела к катастрофе, и теперь его преступную ошибку пытался исправить Марк Рич. Человек опять рисковал собой, спасая жизни легуров и предотвращая разгром их эскадры. Он подставлял свой корабль под удары снарядов Роя и не уходил из-под огня, давая тяжелым крейсерам союзников разорвать дистанцию. Тант Рич мог бы выставить ложные цели, чтобы снизить интенсивность огня по своему эсминцу, но он специально этого не делал, чтобы вычислители кораблей Роя продолжали считать вероятность уничтожения Барракуды достаточно высокой и не прекращали преследование. Тагарх бросил быстрый взгляд на ту часть тактической голограммы, где отражался ход сражения флагмана эскадры с прорвавшимися к нему отрядами Роя. Положение корабля Танта Гриайха было безнадежным. Один из легких крейсеров и два эсминца противника расплывались в космосе слабо светящимися облаками пыли и обломков, но остальные корабли уже выпустили торпеды. Много торпед. Гораздо больше, чем могли сбить ракеты-перехватчики и пушки тяжелого крейсера. На командном канале раздался нечленораздельный визг Танта Гриайха. Совершенно потерявший самоконтроль командующий понимал, что жить ему остались считанные секунды, но сил на то, чтобы достойно принять смерть, на которую он сам обрек и себя, и весь экипаж тяжелого крейсера, у адепта среднего круга не нашлось. На глазах всей эскадры флагман получил 8 попаданий. Боевые части новейших торпед Роя обладали очень высокой мощностью. До модернизации крейсеру хватило бы и 3-4 таких ударов, а 8 разнесли бы его в пыль. Установленные людьми дополнительные силовые щиты сделали все, на что они способны, но и их возможности имели свои границы. Корабль раскололся на 4 части, которые продолжали сотрясать внутренние взрывы. Визг на командном канале резко оборвался, и в боевой рубке Палуда повисла напряженная тишина. Оторвав взгляд от апокалиптической картины гибели флагмана, Тагарх вновь сфокусировал внимание на 3 тяжелых крейсерах, тоже попавших под торпедный удар Роя. Здесь ситуация выглядела совершенно иначе. На каждой из кораблей приходилось по 11-12 торпед. Враг пытался генерировать ложные цели, но находившийся совсем рядом скаут практически мгновенно идентифицировал фантомы, так что пушки ближней обороны и ракеты-перехватчики на них почти не отвлекались. Сам скаут тоже принял участие в отражении торпедной атаки. Его плазменные пушки не обладали высокой мощностью, но их скорострельность во многом компенсировала этот недостаток, особенно когда речь шла о таких целях, как торпеды. Полностью избежать попаданий тяжелым крейсерам не удалось, но с учетом всех обстоятельств ущерб оказался вполне приемлемым. До корабля, к защите которого подключился скаут, добралась только одна торпеда. Остальные крейсера получили по 2 попадания. Насколько мог судить Гарх, серьезных повреждений ни один из кораблей не получил. Во всяком случае, все 3 крейсера продолжали двигаться прежним курсом, полностью сохранив ход. На консоли системы связи вспыхнул индикатор входящего вызова по закрытому каналу. С Тагом Гархом желал говорить командир отряда эсминцев Кан Лирк. Ничего против этого Легура Гарх не имел. В иерархии общности Лирк стоял на ступень выше, но сейчас их должности были почти равны. Они оба командовали отрядами кораблей в составе эскадры. Гарх — легкими крейсерами, Лирк — эсминцами. «Так, Гарх, наш флагман погиб», — мрачно произнес Лирк. «А вместе с ним мы потеряли Танта Гриайха и командира отряда тяжелых крейсеров. Бой еще не окончен. Кто-то из нас должен принять командование эскадрой. Формально ваша должность чуть выше моей, но вы Таг, а я Кан. Решать нужно немедленно». «Нам не о чем спорить, Кан Лирк», — жестче, чем следовало в разговоре со старшим, произнес Гарх. «У нас есть Тант, он и примет командование». «Но он не Легур». «Кан Лирк, как вы думаете, сколько граждан общности сегодня оказалось в живых благодаря действиям Танта Рича? Он и сейчас еще рискует собой, находясь под огнем пушек Роя, чтобы наши тяжелые крейсера успели соединиться с легкими силами эскадры и не попали под новый торпедный удар». «Так, Гарх, адепты среднего круга никогда...» «Адепты среднего круга сами назвали Марка Рича Тантом!» Окончательно наплевав на приличие, перебил старшего Гарх. «Вы хотите поспорить с их решением?» Лирк не сразу нашелся с ответом, и, используя возникшую паузу, Гарх переключился на общий командный канал. «Здесь так, Гарх, командир отряда легких крейсеров!» Твердо произнес он, зная, что сейчас его слышат в боевых рубках всех уцелевших кораблей. «Тант Гриайх погиб, сражаясь за будущее общности легуров, но бой еще не окончен. Тант Рич, прошу вас, как старшего в иерархии, принять командование эскадрой. Жду ваших приказов». Одновременно с этими словами Гарх вывел на экран схему командной вертикали эскадры. Коснувшись пиктограммы «Барракуды», он переместил ее с позиции союзника, расположенной сбоку от командной пирамиды уцелевших вымпелов эскадры, на самый верх, в точку, где еще минуту назад светилась пиктограмма флагмана, а теперь тускло мерцал лишь пустой серый контур. Отметка «Барракуды» послушно заняла указанное место, но тоже начала мерцать. Без подтверждения Кана Лирка такие изменения вступить в силу не могли. А Лирк все еще колебался, хотя наверняка понимал, что сейчас дорога каждая секунда. Того, что произошло дальше, не ожидал даже так Гарх, чья уверенность в справедливости жесткой иерархии общности в последние месяцы дала изрядную трещину. На командном канале прозвучал голос Легура, который в данной ситуации должен был скромно молчать и ждать решения старших. «Здесь так Кагри, командир тяжелого крейсера «Иссушающий ветер». Тантрич, экипаж моего корабля ждет ваших приказов». Так Гарх вновь перевел взгляд на тактическую голограмму. Эсминец Рича наконец прекратил свой смертельно опасный танец и вышел из зоны досягаемости пушек легкого крейсера «Роя». Противник не стал его преследовать, быстро поняв, что догнать «Барракуду» у него шансов нет. Пользуясь преимуществом в скорости перед крейсерами и эсминцами «Легуров», уцелевшие корабли «Роя» выходили из боя. Их осталось не так уж много, но уходить из системы они явно не собирались. Сильно потрепанной эскадре общности еще предстояла долгая и непростая зачистка системы с высадкой десантов на захваченные роем объекты и отражением быстрых контратак кораблей врага. Это было чревато новыми потерями, и то, насколько большими они будут, во многом зависело от личности командующего. А этот вопрос до сих пор висел в воздухе, и неожиданное заявление Тага Кагри ничего не могло изменить. Во всяком случае, пока оно было только одно — «Экипаж тяжелого крейсера «Глаз урагана» ждет приказов Тантарича!» Разорвал повисшую на командном канале тишину новый голос. И почти сразу вслед за ним свое мнение обозначил еще один командир корабля. «Тяжелый крейсер «Ледяной шторм» готов продолжать бой под командованием Тантарича!» Так Гарх молча перевел взгляд на изображение Кана Лирка. Персональный канал связи с командиром отряда эсминцев все еще был открыт. «Я поддержу вашу инициативу, Так Гарх!» Через силу выдавил себя Лирк. «Но только если в отчете об операции вы укажете, что это было исключительно ваше решение». «Я так и сделаю», — невозмутимо ответил Гарх. Пиктограмма «Барракуды» на позиции флагмана перестала мерцать и загорелась ровным светом. Точно такую же схему вертикали подчиненности сейчас видел перед собой Марк Рич. И если до сих пор он демонстративно не вмешивался в происходящее, то теперь ситуация изменилась. «Здесь Тантрич!» На экране системы связи появилось изображение человека. «Благодарю союзников за доверие! Командование эскадрой принял!» Конец седьмой книги серии «Блюстители хаоса».